Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во дни оны, восставши Мария, идя в горние с отчаянием в оград Иудов. Мы слышим это Евангелие на утренне всех богородичных праздников. Пресвятая Дева спешит к своей родственнице Елисавете. Она только что приняла архангельское благовестие. Она ни на одно мгновение не опаздывает сразу же, отправляется в дорогу. То, что доверил ей Бог через архангела, перевернуло и совершенно преобразило ее. Она знает об этом, она знает, что она уже не одна. Плод жизни начинает расти в ней, и постепенно, с течением времени, собирает все ее жизненные силы на служение Ему, крошечному новому существу, очертания которого вдруг проступают в ней немного. Но есть нечто большее, этот плод жизни божественный. Пресвятая Дева носит в себе Бога. Она дароносица, дарохранительница, в ней пречистое тело и кровь живого Бога. Теперь она единственное пребывание Бога с людьми. Этот плод божественной жизни изнутри все более завладевает ею. Неодолимая сила исходит от Него, от центра ее жизни, заполняя ее всю, и она влечется к Нему всеми силами своей ответной любви. Все существо Преснодевы сосредоточено на тайне, которую она носит в себе. Она вся исполнена благоговения и молитвы, и непрестанного размышления над пророчествами Писания, обращенными к ней. Неужели именно к ней? Но уже невозможно ей, по видимости, сомневаться в том сиянии, которое отныне распространяется от нее, и в том трепете, который охватывает всех, кого она встречает на своем пути. Хотя незрим еще для внешнего взора свет ее преображения, исходящий оттуда, где покоится и растет божественный зародыш, как всякое человеческое дитя, призванное к рождению. Святая праведная Елизавета будет первой, кто сподобится принять дар этого благодатного для всего мира события. Она тоже, утешенная необъяснимым зачатием, не узнает свою родственницу, или, вернее, в Духе Святом она ощутит чудо, которое Бог совершил в Пресвятой Деве, когда Иоанн Креститель взыграет в ее чреве при приближении Божией Матери, узнавая издалека того, о ком он будет послан возвестить. Неизбежным было это потрясение от встречи Бога-младенца и младенца Иоанна, Божией Матери и праведной Елисаветы, и радость неудержима. Сама божественная жизнь хлынула отовсюду и заполнила все. Вне сомнения, две родственницы не могут еще измерить всю огромность чуда, которое началось во чреве Пресвятой Девы Марии. Пусть то, что произошло, непостижимо никаким разумом. Она Дева, и она Мать по плоти Сына Божия. Все равно это только начало. Не переставая быть неповторимым, это чудо открывает долгий ряд зачатий и рождений. На самом деле, для всех людей, которые когда-либо родились или когда-либо родятся, как младенец Иоанн откликается на сокровенное присутствие Бога-младенца Христа, так всякая человеческая душа еще до появления в мир отныне связана с этим рождением. И в свете этого рождения открывается нам прежде всего Рождество Божией Матери, праздник которого мы сегодня совершаем. Чудо рождения человека отныне в том, что оно устремлено к рождению Бога-человека и к соединению с Ним. Божия Матерь, через которую будет радость всем людям, являет это в полноте. Однако недостаточно только дара Божия, он должен быть воспринят. Чтобы человек состоялся, нужна вера, необходимо духовное зачатие и рождение. Сам Господь однажды утвердит эту тайну, когда возвысит некая жена глас из народа, возвещая в Духе Святом, что блаженно чрево, носившее его и питавшие его сосцы, Господь кротко расширит границы этой вести о блаженстве, включая в него всех, кто будет слушать его слово и слушать на глубине. Тем же блаженны слышащие слово Божие и хранящие его. И сколь многим дается вкусить блаженство заповеди прежде ее исполнения, ходатайством Божией Матери, так что душа человеческая узнает, что значит воплощение Божие и какова сила, предваряющая милости пречистой, и не может, потрясенная даром Божиим, не восклицать вместе с праведной Елисаветой: «И откуда мне сие, да прииде Матерь Господа моего ко мне?» Во всяком верующем человеке, который весь обращается вслух, чтобы услышать хотя бы одно слово Христово, оно преобразуется в его сердце в семя божественной жизни. И всякая душа, которая верит в Слово Божие и, как Пресвятая Дева, предает себя ему, разделит с нею ее тайну блаженства. Она, эта душа, тоже носит в себе привечный глагол, свято храня его в своих сокровенных глубинах. Она тоже становится храмом и жилищем Божиим, и она также не перестает ощущать неодолимое влечение к этому центру в ней, где Бог пребывает. Мы празднуем день рождения нашей Небесной Матери в поклонении ей, в молитве, в смиренном ожидании чудес, которые Бог без конца хочет обновлять в Своей Церкви. Церковь не находит слов, чтобы выразить свою радость и любовь. «Радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, слез Евиных избавление, радуйся, глубино неудобозримое и ангельским очима, радуйся, свитче, в нем же перстом отчим, написася слово, слово, которое таинственно светится через самые смиренные души, вверяющие себя ему. Аминь».